Глава 18. Загадка Улья. Вся пятерка застыла в дверях. На лицах вошедших появилось недоумение. Мазай уставился тяжелым взглядом на знахаря и тихо переспросил. «Двое иммунных? Не понимаю». Фельдш успокаивающе поднял руки. «Вам не о чем беспокоиться. Садитесь, садитесь». Он приветливо указал на диванчик и стулья, которые стояли неподалеку от стола. Убранство комнатки было довольно простым, без излишеств. На медицинский кабинет это и близко не походило. Было такое ощущение, словно знахарь просто снял себе квартирку, а одну комнату превратил в подобие приемной. Видно, любил казаться представительным, что было проблематично при его внешнем виде. Знахарь казался вполне обычным худощавым молодым человеком с бледным лицом и искринкой в живых глазах. По всему было видно, что он не из глупых людей. Умный взгляд, вежливость и умение держаться у него имелись. Возраст фельдшера Мазай определить не смог, где-то в районе 22-25, а может и меньше. Все уселись на диван, а фельдшер метнулся к двери, торопливо закрыв ее на ключ. Он повернулся и посмотрел на детей, наблюдающих за ним с некоторой опаской. «Вы даже не представляете, как я рад! Какой уникальный случай! Я настоящий везунчик!» Мазай решил остановить это словоблудие, нетерпеливо спросив. «Послушайте, нам нужна помощь. У меня есть вопросы относительно дара, как его пробудить. И у нас есть ребенок, который периодически нуждается в медицинской помощи. Назовите вашу цену. Одно то, что вы пришли сюда, это уже большая плата», — затараторил Фельдш, усевшись в свое кресло и взяв себя в руки. «Я вынужден признаться, что я пока всего лишь начинающий знахарь. В Улье я лишь 4 месяца. Для новичка срок, может, и большой, но не для моей профессии. Я же практически не покидаю стабы. Однако я прекрасно вижу картину жизненных цепей у иммунных и зараженных. И как только вы зашли, я постарался прощупать вас и почти сразу почувствовал, что среди вас двое обладают иммунитетом. Но у остальных картина спутанная. Я такое вижу в первый раз. Ощутить подобное — это уже большой опыт, который не купишь». «Объясните нам, пожалуйста», — вежливо попросил Мазай, понимая, что надо развивать тему, пока знахарь настроен говорить. «Ладно, постараюсь образно описать все, что я чувствую. Представьте два киселя. Один красный, а другой желтый. Пусть красный будет для нас всех символизировать общую картину жизненных потоков и цепей иммунного. А желтый кисель — это образ зараженного. Я пока понятно привожу аналогию?» Мазай кивнул, и Фельдш продолжил. «Так вот, двое из вас кисель ярко-красного цвета, а еще трое — оранжевого, как при смешивании первых двух, как будто красную акварель смешали с желтой, и постепенно происходит вялотекущее вытеснение желтого цвета по необъяснимым причинам». «То есть некоторые дети были зараженными, а теперь превращаются полностью в иммунных?» — уточнил Мазай. «Нет, это не совсем верно, если быть занудой и более точно использовать слова. Они не превращаются. Каждый из нас изначально имеет человеческий нормальный вид, который остается у иммунного. Но только у одного ребенка был иммунитет при попадании в улей. В нашем случае элементы желтого, то есть жизненные цепи, характерные для зараженных, окончательно изгоняются из организма, как какая-то болезнь. Происходит что-то вроде очистки, ясно? Такая штука творится с тремя из вас, и поэтому дети не меняют своего облика». Мазай замолчал, осмысливая услышанное и поглядывая на детей. Те, затаив дыхание, слушали Фельдша, силясь понять его сравнение. По бледному и сосредоточенному лицу Андрея Мазай понял, что подросток прекрасно осознает то, что говорит знахарь, и теперь в нем разгорается паника. Надо было решать проблему сейчас. «И кто из нас полностью иммунный, а из кого эта гадость постепенно исчезнет? И как это возможно? Мы станем обычными иммунными, не превратимся же в мутантов?» «Дело в том, — торжественно начал знахарь, — что среди вас есть поистине редчайший экземпляр. Иммунный вы, Мазай, однако вполне обычный. И на моем уровне развития я даже пока не могу увидеть ваш дар, он еще не проснулся. А вот дар другого иммунного я увидел сразу, как только он появился в этой комнате. Такое сложно не заметить. Этот дар даже в слабом виде для нас, знахарей, фонить будет так, словно поврежденный реактор атомной электростанции. Невозможно не почувствовать. И кто же это? Мазай невольно посмотрел на Танюшку. Ему казалось, что иммунитетом должна была обладать она. Почему-то было такое предчувствие. «Он!» — палец фельдша указал на Вадика. Все в комнате замерли, уставившись на мальца. Он заерзал на стуле и заговорил. «Это что? Это, получается, я здоров, да?» «Ты и не болел!» — с улыбкой возразил знахарь. «А мы все мутанты?» — упавшим голосом спросил Бублик. До него тоже, наконец, дошел смысл рассказа фельдшера. Танюшка и Андрей сидели, вцепившись в подлокотники, словно в спасательные круги. Таня начала тихонько ронять слезы, покатившиеся из больших наивных глаз. В повисшей тишине раздался хриплый голос Мазая. «И как это работает?» Фельдш развел руками. «Я не знаю. Это настоящая загадка. Я слышал о таких людях, но это невероятно редкий дар. Он проявляется сразу после попадания в этот мир, и обычно его носители быстро исчезают, о них не слышно. Пока мальчик не контролирует дар улья, то есть он не может регулировать степень его использования. Наш маленький друг не может даже определить, на кого воздействует своим умением». Он может забрать в свое поле всех, кто находится в конкретном радиусе рядом с ним, а может воздействовать на кого-то конкретно. В общем, все зависит от силы обладателя дара и его развитости. Со временем он научится его контролировать. Учитывая, что остальные трое детей не обратились, а вполне себе здоровы, в поле его действия попали все, кто был рядом, а это просто фантастика. Если, конечно, в улье уместно это слово. Вы же не разлучали детей с момента попадания в этот мир? — Нет, — покачал головой Мазай. Они практически постоянно были вместе. Более 10 минут, наверное, и не отходили от группы. Поэтому все и сохранили человеческий вид. Еще полдня или день рядом с мальчиком. Как тебя зовут? — Вадик, — представился малец. Еще полдня или день рядом с Вадиком, и они окончательно избавятся от зловредного воздействия паразита, станут обычными иммунными, так что беспокоиться незачем, и плакать тоже. Все будет хорошо, вам крупно повезло!» Ободряюще улыбнулся Танюшке и Бублику знахарь. Мазай молча обдумывал услышанное. Фельдш подождал 10 секунд и тихо поинтересовался. «А кто нуждался в медицинской помощи?» «Он же», — указал на мальчика Мазай, — «Вадик. У него периодически поднималась высокая температура. Сильно уставал. И постоянно хотел есть, перенося температуру на ногах», — закончил фельдш. «Ну да». «Вы уже видели таких, как он?» — с удивлением спросил Рейдер. «Нет, просто это обычные симптомы, которые возникают у иммунных во время перерасхода энергии дара. Вы же постоянно были с ним рядом. Он тратил огромное количество сил на всю троицу зараженных. Нужно было ее хоть как-то восполнять. Но больным он не был, а иммунитет не давал ему свалиться, поэтому и температура. В экстремальных случаях, скорее всего, были пики плохого самочувствия», — поинтересовался знахарь. «Да, после стрессовых ситуаций», — согласился Мазай. «Все, в общем-то, логично и укладывается в рамки, общепринятые в улье. Ничего особенного. Рекомендую некоторое время давать ему побольше живчика, можно развести на уксусе, но я думаю, что вы и так это уже знаете», — закончил фельдш. «Так мы точно не станем монстрами, или как?» — вмешался в разговор Бублик, ерзая на месте. «Нет, не станете. В течение сегодняшнего дня просто будьте рядом с Вадиком. иначе случится небольшой откат, и время вашего лечения растянется. А он и так постоянно теряет много сил», — пояснил Фельдш. «И что мне делать с этим даром?» — безучастно спросил Вадик. «Ну, это и счастье, и проклятие одновременно», — пожал плечами знахарь, откинувшись в кресле. «Улей не терпит дисбаланса, поэтому таких, как ты, единицы. И, естественно, каждый маломальски значимый стаб хочет себе такого ручного хилера, как ты». «Кого?» — услышал незнакомое слово Мазай. «Хилера. Иностранное название. Типа лечит». «Зачем же он нужен всем подряд?» — осторожно задал вопрос Мазай. Фельдшер сначала посмотрел на рейдера удивленно, но затем махнул рукой. «Все время забываю, что ты тут, наверное, всего лишь второй или третий день. Ты же ничего не знаешь о трясучке». «Это типа, если не двигаться, можно стать зараженным?» «Крестный что-то вскользь упоминал». «Именно!» — одобрительно щелкнул пальцами знахарь. «Если долго сидеть в стабе, начинает бить лихоманка, и неважно, насколько ты круто развитый, иммунный, она рано или поздно приходит ко всем. Поэтому, будь ты даже супербосс какого-то очень крутого стаба, который имеет несколько собственных мини-армий, тебе рано или поздно придется под охраной прокатиться в дальние дали и растрясти жирок». «Шучу. Просто надо двигаться, чтобы не заурчать в один прекрасный момент. Грубо говоря, такой хилер под боком — крутой шанс не рисковать долгое время. Многие воюющие стабы наносят удары по лидерам врагам именно в таких выездах или нападают на стаб, пока часть его защитников дружно охраняет босса на выгуле. А с хилером такая возможность частично отсекается. Главное только не светить его, потому как конкуренты либо своруют хилера себе, либо убьют его. Он же тоже должен бороться с трясучкой и двигаться. Вроде бы хилеры сами себя от такого не спасают. Такие дела. Хилер — это гарантия того, что могут появляться дети, которые по достижении критического возраста или массы можно будет превратить в иммунных. Только вот после такого хилеры просто падают без сил или заряжают дар очень долго. Я слышал байки о том, что хилер может за жизнь даровать иммунитет 4-5 людям. Представь, какой-нибудь местный князь захочет сделать иммунным своего сына или дочку. А тут 100% шанс. «Вадик в своем поле держит и лечит троих», — напомнил Мазай. «В этом-то и загвоздка. А таких, как он, я слышал только один раз. Это уникум, чересчур мощный. Таких, как он, вообще держат за семью замками и никому не показывают. Поэтому о них никто ничего и не слышал. Ты ж представь, какое это сокровище! Короче говоря, шанс встретить такого даже не один на миллион, а еще больше!» Фельдш даже замахал руками в возбуждении. Мазай совсем расстроился. Не было печали. Теперь в его отряде ребенок, которого захотят поймать и сделать козырной картой любые серьезные силы в этом мире. Или попросту уничтожить, чтобы он не достался сопернику. Когда уже не останется сил защищать такую ценность и не захочется давать козырь в руки противника. «Он, наверное, даже дороже белого жемчуга», — снова заговорил Фельдш, посматривая на Вадика. «Ты сказал, что один раз уже слышал о подобном». «О чем это ты?» — поинтересовался Мазай. «А, восточнее нас есть один стаб. Он находится в глубине территории, которая заражена радиацией. Ты же в курсе, что она для нас губительна?» «Да», — подтвердил Мазай. «Ну вот, поговаривают, что там есть небольшой стаб атомитов. Так мы называем тех, кто попал под облучение и начал меняться. Обычно атомиты ведут себя как придурки, и мозги у них напрочь поехавшие. Облучение откатывает их до полной деградации, при этом меняется внешний вид. Не квазы, конечно, но дело малоприятное. С такими почти все цивилизованные стабы воюют. Так вот, тот стаб называется могильником из-за большого количества захоронений радиационных отходов рядом с ним. Лидер у них — графит. Сначала поговаривали, что он изобрел метод наделения иммунитетом. Причем и атомиты у него далеко не тупые. С абсолютно адекватным сознанием, только внешний вид у некоторых не очень. У нас думали, что-то удерживает их в нормальном состоянии. А потом просочилась информация, что графит и сам мощнейший хиллер, каких еще поискать надо, и собирает таких, как Вадик. Ведь одно дело — полностью дать кому-то иммунитет, а другое — чистить последствия воздействия радиации у готовых иммунных. Это намного проще. Те из нас, кто попадает под долгое ионизирующее излучение, обычно, как я уже говорил, деградируют. А эти атомиты проходят периодические чистки у хиллеров. Именно так и поддерживается вполне нормальное состояние. Поговаривают даже, что те, кто получил иммунитет от хиллеров, имеют повышенную сопротивляемость радиации, так что становятся в каком-то смысле универсальными солдатами. Ведь такие ребята могут использовать сильно зараженные территории, чтобы скрыться от обычных иммунных даже без частой чистки. Нанесли удар, отступили к себе в логово. Но это, может, и байки. Не все они, конечно, тусят в глубине своего огромного стаба. Часть общины проживает на границе с могильником, но самые ценные кадры живут почти в самом центре этого радиоактивного ада. Выковырить их оттуда для обычного стаба задача нереальная. Радиационные земли для них лучшая защита. Они — ядро могильника и его сила. При этом свои дары эти атомиты развивают за баснословные бабки. Сами постоянно охотятся на крутых тварей, да и просто так по бартеру скупают много жемчуга. За него они платят оружием нолдов, а оно очень ценится и, на удивление, поддается стерилизации и очищению. Откуда они берут такие приблуды? Большой секрет, никому неизвестный. К себе они просто так не пускают, так что их колония особо не растет. Популяция поддерживается на одном уровне и увеличивается незначительно, если говорить языком животного мира. Говорят, что они свои территории иногда называют «раем». То ли в шутку, то ли серьезно, не понять. «А что за нолды?» — услышал незнакомое слово Мазай. «Нолды — это тоже внешники, только они как бы из другого времени», — развел руками Фельдш. «Я не могу объяснить, что да как. Но у них встречаются просто уникальные футуристические машины, стволы и снаряжение. Они так же, как и обычные внешники, нашли путь проникать в наш мир». Также охотятся за нашими органами, добывая из них ценные медикаменты, химические соединения и так далее по списку. Плюс ведут какие-то мутные исследования на территории Улья. Насколько нам известно, с другими внешниками они не общаются. «А как эти атомиты из могильника собирают хиллеров?» — выделил нужное слово Мазай. «Да просто. У них же там много всякой редкой техники и возможностей, плюс они активно развивают свои дары. Из-за этого там сборище таких супергероев, что они пару раз устраивали беспрецедентные операции, чтобы украсть слабых хиллеров из других стабов. Но опять-таки, я немного слышал обо всем этом, поэтому буду всего лишь байки пересказывать. Тебе оно надо?» «Не», — покачал головой Мазай и тут же спохватился. «Слушай, а ты знаешь такого сталкера, Чико?» «Знаю. Пару раз приходил», — кивнул Фельдш. «У него есть дар, который работает как сканер. Он, когда его врубает, чувствует всех зараженных вокруг. Как мощный тепловизор. Он же должен был засечь их», — Мазай указал на мальцов. «Ну, здесь я ничего не могу сказать. Я-то в его даре глубоко не копался, потому что он ко мне только за лечением приходил. Теоретически все, что ты говоришь, это логично. Однако конкретно я малышню чувствую не просто зараженной. Опять-таки возвращаемся к киселю. Я вижу их не красными и не желтыми, а оранжевыми. Может, у него не такой тонкий дар, и для него все делится четко на два варианта — чисто или опасно. И этих троих он распознал как обычных иммунных. Более того, даже если он чувствует тепло, температура у них абсолютно нормальная, это и я вижу». Повышалось только у Вадика, а его дар Улья сразу начал подавлять обращение всей вашей компании. Так что факторов масса, и это надо у самого Чика спрашивать. Но не рекомендую вообще лишний раз светить такой дар. Лучше бы вам залечь где-нибудь на дно. Любой знахарь почувствует дар Вадика. Через неделю должен вернуться мой наставник, а его дар в разы сильнее. Он и вовсе почувствует Хиллера, даже пройдя с ним по разным сторонам центральной улицы». Мазай внимательно уставился на фельдшера. «Откуда мне знать, что ты не скажешь никому про Вадика?» «Ниоткуда», — пожал плечами фельдш. «Однако поверь, если я растреплю о таком даре кому-то по секрету, вряд ли я долго проживу как ненужный свидетель. Поэтому это не в моих интересах. Я могу рассказать об этом случае чуть позже, когда вы будете уже далеко. Придание этой информации широкой огласке убережет меня. Уже нечего будет выбивать. Да и такой опыт тоже значит кое-что. Я смогу поделиться им с другими знахарями, а они научат меня чему-нибудь еще. Так что извини, но сразу предупрежу. В моих интересах рассказать о вас именно знахарям. Могу лишь не делать этого сразу. Молчание тоже дорого стоит». «Я могу попросить тебя молчать подольше», — поинтересовался Мазай. «Смотря что ты мне предложишь», — усмехнулся фельдшер. Рейдер думал буквально несколько секунд, а затем, нахмурившись, обратился к Танюшке. «Солнышко, дай мне ту жемчужину, что я просил сохранить». Пигалица пристально посмотрела на Мазая большими синими глазами, а затем выудила из нагрудного карманчика одну черную бусину. «Молодчина! Сообразила, значит». Рейдер аккуратно взял виноградину в ладонь и передал знахарю. «Это Раджемчук». Фельдш даже завис на несколько мгновений, затем стряхнул себя на вождение и сдавленным голосом спросил. «Рад? Откуда?» «Из Рад Рубера. Откуда же еще? Сомневаешься?» «Да нет, она больше, чем обычная. И у нее отлив какой-то другой. Я таких еще не видел». «Это тебе. Ты сказал, что твой дар пока не развит. Насколько я понимаю, это отличная возможность поднять его уровень». «Откуда она у тебя?» «Скажем так, мы попали в очень большую передрягу. Один боец из команды не выжил, земля ему пухом. Но вот результат схватки. Думал приберечь до лучших времен, но это должно быть достойная плата?» Вкрадчиво спросил у знахаря Мазай. «Вполне. Это довольно ценная вещь. Я так понимаю, что были еще жемчужины?» «Да, но их уже нет». «Ты их съел?» — усмехнулся фельдш. «Одну — да. Вторую — забрал проводник». «Значит, ты Хиктер?» — торжественно покачал головой фельдшер. «Да, только что-то дар до сих пор спит», — сокрушенно вздохнул Мазай. «Его время еще придет, поверь. А я даю слово, что буду молчать как можно дольше. Учти, если я не сконтролирую свои мысли, другие знахари смогут узнать об этом. Так что гарантировать какой-то конкретный срок не получится, но буду стараться». «А есть такие знахари, кто может мысли прочитать?» — изумился Мазай. «Те, кто достаточно развит, вполне». «Тогда мы уедем отсюда через 2-3 дня», — расстроенно протянул Мазай. Дети при этом удрученно потупились. Они явно не хотели продолжать трудные и опасные путешествия, постоянно связанные со смертью, идущей за ними по пятам. Мазай тоскливо осмотрел всю свою малолетнюю команду. Похоже, они никогда не найдут себе пристанища. Хотя теперь появилась одна мыслишка —